вскоре к нему присоединился и дед Щукарь. Как-то вечером он тихо постучал в дверь, спросил, разрешить возойти? Входи, ты чё явился? Встретил его Макар не очень-то ласковым вопросом. Ты ведь как сказать, замялся дед Щукарь. Может, я дюже соскучился по тебе, Макарушка. Да и думаю, зайду на огонек, проведаю его. А ты что, баб, что ли, чтобы обо мне скучать? Старый человек иной раз скучливой бабой становится. А мое дело вовсе сухое. Все при жеребцах, да при жеребцах. Осточертела мне эта бессловесная тварь. Ты к нему, допустим, с добрым словом, а он молчком овес жрет и хвостом махает. А мне что от этого толку? Тот и шо этот козел, будь он трижды анафема. И когда это насекомое спит, Макарушка, ночью только глаза закроешь, и он чертяка тут как тут. Да скольких разов на меня на сонного наступал своей копытой. Выпужает до смерти, а тогда хуч в глаза кали, все равно не усну, да и шабаш. Такая проклятая вредная насекомая, никакого житья от него нету. Всею ночь напролет по конюшне да по сеновалу таскается. Давай его зарежем, Макарушка. Ну, ты убирайся с этими разговорами. Я правленческими козлами не распоряжаюсь, над ними Давыдов командир, к нему и иди. Боже упаси, я не насчет козла пришел, а просто проведать тебя. Дай мне какую-нибудь завлекательную книжечку, и я буду возле тебя смирно сидеть, как мышь в норе. И тебе будет веселее, и мне мешать я тебе на порошинку не буду. Макар подумал и согласился. Вручая Щукарю толковый словарь русского языка, сказал, «Ладно, сиди со мной, читай только про себя, и губами не шлепай, не кашляй, не чихай, словом, не звучи никак. Курить будем по моей команде. Ясная задача?» «Я на все согласен. А вот как же насчет чиха? А вдруг нелегко его возьмет, приспит чихнуть тогда как?» При моей должности у меня в ноздрях всегда полно сенной трухи. Иной раз я и во сне чихаю. Тогда как нам быть? Лети пулей в сенцы. Эх, Макарушка, пуль-то из меня хреновая, заржавленная. Я пока до сенцев добегу, так 10 раз чихнуть успею, 5 раз высморкаться. А ты поторапливайся, старик. Торопилась девка замуж выйти, а жениха не оказалось. Нашелся какой-то добрый человек, помог ей в беде. Знаешь, что из девки без венца вышла? Хорошая баба. Вот так со мной может получиться. Потороплюсь, да как бы набегу греха не нажить. Тогда ты сразу меня от седого выставишь, уж это я как в воду гляжу. Макар рассмеялся, сказал, ты аккуратнее поспешай. Рисковать своим авторитетом нельзя. Словом так, умолкни и не отбивай меня от дела. Читай и становись культурным стариком. Еще один вопросик. Можно? Да ты не хмурься, Макарушка. Он у меня последний. Ну, живее. Дед Щукарь смущенно заерзал на лавке, промямлил. Ишь, какое оно дело. Оно не очень, чтобы того, но, однако... Старуха моя за это дело на меня шибко обижается. Говорит, спать не даешь. А при чем тут я, спрашивается? Ты ближе к делу. Про это самое дело я и говорю. У меня от грыжи, а может, от какой другой болезни, ужасный гром в животе бывает. Гремит прямо, как из грозовой тучи. Тогда как нам с тобой быть? Это тоже отвлечение от занятий. В сенце, и чтобы никаких ни громов, ни молний. Задача ясна. Щукарь молча кивнул головой, тяжело вздохнул и раскрыл словарь. В полночь он под руководством Макара и, пользуясь его разъяснениями, впервые как следует прослушал петухов, а через 3 дня они уже вместе, плечом к плечу, лежали, свесившись через подоконник, и дед Щукарь восторженно шептал, Боже мой, всею жизнью этим петухам на хвосты наступал. Возле курей возрастал с малых лет и не мог разуметь такой красоты в ихнем распевании. Ну, теперь уж я уподобился. Макарушка, а этот майданниковский бес как выводит, а? Чисто генерал Брусилов, да и только. Макар хмурился, но отвечал сдержанным шепотом. Подумаешь, ты б послушал, дед, наших генералов. Вот это наши настоящие голоса. А что твой Брусилов? Во-первых, бывший царский генерал, стало быть, подозрительная личность для меня. А во-вторых, интеллигент в очках. У него и голос-то, небось, был, как у покойного Аркашкиного петуха, какого мы съели. В голосах тоже надо разбираться с политической точки зрения. Вот был, к примеру, сказать у нас в дивизии бас. На всю армию бас. Оказался стервой, переметнулся к врагам. Что ж ты думаешь, он и теперь для меня бас? Чёрта лысого! Теперь он для меня фистуля продажная, а не бас. Макарушка, но ведь петухов политика не затрагивает? Робко выпросил дед Щукарь. И петухов затрагивает. Будь за местом майданниковского петуха какой-нибудь кулацкий, то я его слушать бы в жизни не стал, паразита. На черт он мне сдался бы, кулацкий прихвостень. Ну, хватит разговоров. Ты садись за свою книжку, а я за свою, и с разными глупыми вопросами ко мне не лезь. В противном случае выгоню без пощады. Дед Щукарь стал ревностным поклонником и ценителем петушиного пения. Да он уговорил Макара пойти посмотреть майданниковского петуха. Будто по делу они зашли во двор Майданникова, Кондрат был в поле, на вспашке майских паров. Макар поговорил с его женой, спросил, как бы между прочим, почему она не на прополке, а сам внимательно осматривал важно ходившего по двору петуха. Тот был весьма солидной и достойной внешности и роскошного рыжего оперения. Осмотром Макар остался доволен. Выходя из калитки, он толкнул локтем безмолвствовавшего щукаря, спросил, каков? Согласно голосу и обличья. Архиерей, а не петух. Сравнение Макару очень не понравилось, но он промолчал. Они же почти дошли до правления, когда щукарь, испуганно вытаращив глаза, схватил Макара за рукав гимнастерки. Макарушка! Могут зарезать? Кого? Да не меня же, Господи помилуй, а Кочета. Зарежут за милую душу. Ох, зарежут! Почему же это зарежут? С какой стати, не пойму я тебя, что ты балабонишь? И чего тут непонятного? Он же старее навоза перегноя. Он по годам мне ровесник, а может и старше, я этого Кочета еще с детства помню. Не бреши, дед! Кочета по 70 годов не живут. В законах природы про это ничего не написано. Ясно тебе? Все одно он старый. У него на бороде все перо седое. Или ты не приметил? Запальчиво возразил дед Щукарь. Макар круто повернулся на каблуках. Шел он таким скорым, размашистым и широким шагом, что Щукарь, поспешая за ним, время от времени переходил на дробную рысь. Через несколько минут они снова были во дворе Майданникова. Макар вытирал оставшимся на память олушки женским кружевным платочком пот со лба. Дед Щукарь, широко раскрыв рот, дышал, как гончая собака, полдня мотавшаяся за лисой. С лилового языка его мелкими капельками сбегала на бороденку светлая слюна. Кондратова жена подошла к ним, приветливо улыбаясь. — Ай, забыл чего? — Забыл тебе сказать, Прохоровна, вот что. Своего Кочета ты не моги резать. Дед Щукарь изогнулся вопросительным знаком, протянул вперед руку и, поводя грязным указательным пальцем, тяжело дыша, с трудом просипел. Боже, тебя упаси!» Макар недовольно покосился на него, продолжал. «Мы его хотим на племя для колхоза у тебя купить или обменять, потому что, судя по его обличью, он высоких породистых кровей. Может, его предки даже в какой-нибудь Англии или тому подобной Голландии вывезены на предмет размножения у нас новой породы. Голландские гусаки с шишкой на носу бывают? Бывают. А может, и этот петух голландской нации? Ты же этого не знаешь? Ну, я не знаю, а стало быть, резать его ни в коем случае нельзя». «Да он на племя не гош, старый дюжа, и мы хотели на троице его зарубить, а себе добыть молодого». На этот раз уже дед Щукарь толкнул локтем Макара, мол, что я тебе говорил. Но Макар, не обращая на него внимания, продолжал убеждать хозяйку. «Старость — это не укор. У нас пойдет на племя, подкормим как следует пшеницей, размоченной в водке, и он начнет за курочками ухаживать, аж пыль столбом. Словом, ни в коем случае этого драгоценного кочета изничтожать нельзя». «Задача тебе ясная? Ну и хорошо. А молодого кочетка тебе нынче же дедушка Щукарь доставит». В тот же день у жены Демки Ушакова Макар по сходной цене купил лишнего в хозяйстве петуха, отослал его Майданниковой с дедом Щукарем. Казалось бы, что последнее препятствие было преодолено. Но тут по хутору прокатился веселый слух, будто Макар Нагульнов для неизвестных целей скупает всюду петухов оптом и в розницу, причем платит за них бешеные деньги. Ну, как любивший веселую шутку, Разметнов мог не откликнуться на такое событие. Услышав о диковинной причуде своего друга, он решил все проверить самолично и поздним вечером заявился на квартиру к Нагульнову. Макар и дед Щукарь сидели за столом, уткнувшись в толстые книги. Коптила лампа с чрезмерно выпущенным фитилем. В комнате порхали черные хлопья, пахло жженой бумагой от полуистлевшего бумажного абажура, надетого прямо на ламповое стекло. И стояла такая тишина, какая бывает только в первом классе начальной школы во время урока чистописания. Разметнов вошел без стука, покашлял, стоя у порога, но ни один из прилежно читавших не обратил на него внимания. Тогда, еле сдерживая улыбку, Разметнов громко спросил: «Здесь живет товарищ Нагульнов?» Макар поднял голову, внимательно всмотрелся в лицо Разметнова. «Нет, ночной гость не пьян, но губы подергиваются от неудержимого желания расхохотаться». Глаза Макара тускло блеснули и сузились. Он спокойно сказал: «Ты пойди, Андрей, к девкам на посиделки, а мне велишь некогда с тобою впустую время тратить». Видя, что Макар отнюдь не расположен делить с ним его веселое настроение, Разметнов, садясь на лавку и закуривая, уже серьезно спросил: «Но на самом деле, к чему ты их покупал?» «К лапше да кощам. А ты думал, что я из них мороженое для хуторских барышень делаю?» «Замороженное я, конечно, не думал, а диву давался. К чему, думаю, ему столько петухов понадобилось? И почему именно петухи?» Макар улыбнулся. «Уважаю в лапше петушиные гребни, вот и все. Ты диву давался насчет моих покупок, а вот я, Андрей, диву даюсь, почему ты на прополку не изволишь ходить?» «А что мне прикажешь там делать? За бабами присматривать? Так на то бригадиры есть». «Не присматривать, а полоть самому!» Разметнов, отмахиваясь руками, весело рассмеялся. «Это чтобы я вместе с ними сурепку дергал? А уж это, брат, извиняй, не мужчинское это дело. К тому же я еще не кто-нибудь, а председатель сельсовета. Невелика шишка. Прям тебе сказать, Так себе шишка на ровном месте. Почему же я сурепку и тому подобные сорняки наравне с ними дергаю, а ты не моешь? Разметнов пожал плечами. Не то что не могу, а просто не желаю срамиться перед казаками. Давыдов никакой работы не гнушается. Я тоже. Почему же ты фуражечку на бочок сдвинешь и по целым дням сиднем сидишь в своем совете, либо замызганную свою бумажную портфелю зажмешь под мышкой и таскаешься по хутору, как неприкаянный? Что, секретарь твой не сумеет какую-нибудь справку о семейном положении выдать? Ты, Андрей, брось эти штучки. Завтра же ступай в первую бригаду. Покажи бабам, как герои гражданской войны могут работать. Да ты что, с ума сошел? Или шутишь? Убей на месте, а не пойду. Разметнов со злобой кинул в сторону окурок, вскочил со скамьи. Не хочу быть посмешищем. Не мужчинское это дело полоть. Может, еще скажешь идти мне картошку подбивать? Спокойно постукивая грызком карандаша по столу, Макар сказал. То и мужчинское дело, куда пошлет партия. Скажет мне, допустим, иди на Гульнов рубить контри головы. С радостью пойду. Скажут, иди подбивать картошку. Без радости, но пойду. Скажут, иди в доярки коров доить. Зубами скрипну, а все равно пойду. Буду эту пропащую коровенку тягать за дойки из стороны в сторону, но уж как умею, а доить ее проклятую буду. Разметов, немного постывший, развеселился. Как раз с твоими лапами корову доить, а ты ее в два счета свалишь. Свалю, опять подыму, а доить буду до победного конца, пока последнюю каплю молока из нее не выцежу. Понятно? И, не дожидаясь ответа, раздумчиво продолжал. Ты об этом деле подумай, Андрюха, и не особенно гордись своим мужчинством и казачеством. Наша партийная честь не в этом заключается, я так понимаю. Вот надысь, еду в район новому секретарю показаться. По дороге встречаю Тубенского секретаря ячейки Филонова. Спрашивает он у меня, куда путь держишь, не в райком? В райком, говорю. К новому секретарю? К нему, говорю. Ну так сворачивай на наш покос, он там. И указывает плетью влево от дороги. Гляжу, там покос идет вовсю. 6 лобогреек ходят. Вы что, спрашиваю, а чертель так рано косить? А он говорит, у нас там не трава, а гольный бурьян и прочий чертополох. Вот и порешили его скосить на силос. Спрашиваю, сами порешили? Отвечает он мне, нет. Секретарь вчера приехал, оглядел все наши поля, на этот бурьян напхнулся, ну и задает вопрос нам, что будем с бурьяном делать? Мы сказали, что запашем его под поры. А он засмеялся и говорит, мол, запахать дело слабоумное, а на силос его скосить будет умнее. Макар помолчал, испытующе глядя на Разметного. И дал ты его? Нетерпеливо спросил Разметнов. А как же? Свернул в сторону, проехал 2 километра. Стоят 2 брички. Какой дедок кашу на огневище мастерит. Здоровый, как бугай, мордатый парень, лежит под бричкой, пятки чешет и мух веточкой отгоняет. На секретаря не похож. Босой лежит и морда, как решето. Спросил про секретаря. Парень ухмыльнулся. Он, говорит, с утра меня на лобогрейке сменил. Он гоняет по степи и скидывает. Спешился я, привязал коня к бричке, иду к косарям. Прошла 1-я лобогрейка. На ней дед сидит в соломенной шляпе, в порватой сопрелой от пота рубахе и в холщовых портках, измазанных каламазью. Ясное дело, не секретарь. На 2-й сидит молодой стриженный парень, без рубахи, от пота весь будто маслом облитый, блестит на солнце, как палаш. Ясное дело, думаю, не секретарь. Секретарь не будет без рубахи на косилке ездить. Глянул вдоль гона, а остальные все тоже без рубах. Вот это номер. Разберись тут, какой из них секретарь. Думал, что по интеллигентному обличью угадаю, всех мимо себя пропустил, так будто проклят и не узнал. Все до половины растелешенные, все одинаковые, как медные пятаки, а на лбу не написано, кто из них секретарь. Вот тебе и интеллигентное обличье. Оказались все интеллигентами. Остриги ты наголо самого волохатого попа и пусти его в баню, где солдаты купаются. Найдешь ты этого попа? Так и тут. Ты, Макарушка, религиозных особов не касайся, грех, — несмело попросил дед Щукарь, хранивший до этого полное молчание. Макар метнул в его сторону гневный взгляд, продолжал. Вернулся к бричкам, спрашиваю у парня, какой из косарей секретарь. А он, дура мордатая, говорит, что секретарь, дескать, без рубахи. Я ему говорю, ты про три гляделки. Тебе их мухи засидели. На косилках, кроме деда, все без рубах. Он вылез из-под брички, протер свои щелочки, да как засмеется. Я глянул и тоже засмеялся. Пока я к бричкам возвращался, дед тоже снял с себя рубаху и шляпу. Режет, впереди всех в одних портках лысиной посверкивает. А седую борду у него ветром аж на спину заносит. Прямо как лебедь по бурьяну плывет. Ну, вот это, думаю, да. Моду какую городскую им секретарь райкома привез, голышом по степи мотаться. И даже трухлявого деда на такую неприличию соблазнил. Подвел меня к ним мордатый, показал секретаря. Я к нему иду сбоку косилки, представляюсь. Говорю, что ехал в райком с ним знакомиться. Он засмеялся, остановил лошадей и говорит, садись, правь лошадьми, будем косить, и тем временем познакомимся с тобой, товарищ Нагульнов. Согнал я хлопца, какой лошадьми правил, со стульца сел на его место, тронул лошадей. Ну, пока четыре гона проехали, познакомились. Мировой парень, таких секретарей у нас еще не было. Я, говорит, покажу вам, как на Ставропольщине работают. У вас на штанах лампасы носят, а у нас чище косят. И смеется. Это, говорю, ему еще поглядим, кто лучше будет управляться. Хвален нахвалится, горюн нагорюется. Обо всем он понемногу расспросил, а потом говорит, «Езжай домой, товарищ Нагульнов, в корости я у вас буду». «Что же он еще говорил?» — с живостью спросил Разметнов. «Больше ничего такого особенного. Да еще спросил про Хопрова, активист он был или нет. Какой там, говорю ему, активист? Слезы, а не активист. А он что?» Спрашивает, «За что же, дескать, его убили?» Да еще вместе с женой. Мало ли, говорю, за что могли кулаки убить. Не угодил им, вот и убили. Что же он? Пожевал губами, будто яблоко кислицу съел. Это кто ли сказал, то ли покашлял. А сказать вразумительного ничего не сказал. А откуда же он про Хопровых наслышанный? А чума его знает. В районном ГПУ ему сообщили не иначе. Разметнов молча выкурил еще одну папироску. Он о чем-то так сосредоточенно думал, что даже забыл, с какой целью приходил к Нагульнову. Прощаясь и с улыбкой глядь прямо в глаза, Макару сказал. «Все в голове стало на место. Завтра чуть свет иду в первую бригаду. Можешь не беспокоиться. Макар, спину свою на прополке я жалеть не буду». А ты мне к воскресенью пол-литра водки выставишь, так и знай. Выставлю и разопьем вместе, ежели будешь хорошо полоть. Только топай завтра пораньше. Подавай бабам пример, как надо выходить на работу. Ну, час добрый, — пожелал Макар и снова углубился в чтение. Около полуночи, в нерушимой тишине, стоявшей над хутором, они с дедом Щукарем торжественно прослушали первых петухов, порзень восторгаясь их слаженным пением. Как в архиерейском соборе, сюсюкая от полноты чувства, благоговейно прошептал Щукарь. «Как в конном строю!» — сказал Макар, мечтательно глядя на закопченное стекло лампы. Так зародилось это удивительное и необычайное увлечение, за которое вскоре Макар едва не поплатился жизнью.